Савл, Савл. Ох, как жаль, что я не еврейка. Ну и что? Ну вот я еврейка, крещенная, между прочим, хотя Библию стала читать только теперь, чтобы разобраться, что за человек моя свекровь, и что вообще это все значит. Савл, Савл, будь я крещенной еврейкой, мне было бы легче с тобой разговаривать. Но я не крещенная славянка, хотя не хуже тебя умею толковать Писание, уважаемый ученик осторожного Гамалии, благочестивый фарисей Савл. Только не делай вид, что этой проблемы не существует. Ты сам всю жизнь страдал от того, что пришлось тебе проповедовать язычникам. Кто это сказал? Обрезание не вменится ли ему в необрезание? И наоборот. Ты сказал, ты жертва иудейской образованности. Кто кричал? Я фарисей, сын фарисея. Ты кричал. И не думай, что я чего-то не понимаю. Мне же не пришло в голову беспокоить какого-нибудь другого апостола. Знаете, я теряюсь. Это какая-то новая форма общения со святыми. Мне даже пришла в голову весьма странная мысль. Не вызвала ли она самого апостола Павла при помощи каких-то магических заклинаний? Во всяком случае, все происходящее нисколько не похоже на обычное видение, а сама ее речь ничем не напоминает молитвенное обращение подвижницы к наиболее чтимому ею святому. Кто сказал? Для всех был я всем. Ты всегда был одиночкой, сам по себе, и к тому же вечно притворялся. Потому-то, Савл, я и имею власть разговаривать с тобой, когда хочу и как хочу. Давай разыгрывать комедию. Давай. Как звали того комедианта, который на подмостках, кривляясь, изображал, будто его крестили, облегся, чтобы повеселить публику, как полагается, в белые одежды. Всем было страшно смешно. И вот тут-то на него сошел Дух Святой, и он исповедовал себя христианином, после чего мгновенно сделался мучеником и святым. Его звали Генес, пострадал в 304 году при императоре Диоклетиане. Свекровь довольно точно излагает его историю. Оцените мою работоспособность, сколько книг пришлось мне просмотреть, чтобы отыскать подтверждение ее слов. Мне было бы жаль, если это оказалось ее выдумкой, это слишком важно. Я хочу стать святой, Савл, такой же, как ты, а не как, допустим, какой-нибудь простодушный мистик Иоанн Богослов. Что до тебя, то мне интересно, в какой мере ты самозванец. Я нисколько не сомневаюсь в твоей святости, но и в твоем самозванстве тоже. Слабо выглядят твои ссылки на то, что, дескать, я молился и впал в выступление, и было мне сказано то-то и то-то. А способен ли ты вообще впасть в выступление? Не похоже это на тебя, Савл. Вам не кажется странным, что она упорно называет его Савлом, то есть тем именем, которое он имел до обращения? Святой Лука впервые назвал его Павлом лишь на Кипре, когда он, Савл, совершил свое первое чудо, поразил слепотой лжепророка Варии Иисуса. Или она не признает его Павлом, не верит в то, что случилось с ним по дороге в Дамаск? Простите ее, она странная женщина. Обратите же внимание, она не отпускает его от себя и несет несусветную чушь. Савл, скажи, почему я не пророчица? Потому что женщина. Ведь были же у евреев пророчицы Мариам, сестра Моисея, Девора и так далее. Чем я хуже их? Хорошо, я не еврейка. А я еврейка. Но люблю же я евреев. У меня и Феликс еврей. Ее сын, мой муж. Она его родила, когда ей было лет 16, не больше. Как видите, от какого-то еврея, но я об этом ничего не знаю. Предоставьте же мне какой-нибудь статус. Допустим, я буду как блудница Раав, которая в Иерихоне прятала еврейских лазутчиков, за что ее со всей семьей оставили в живых. Только я не блудница. Разве надо стать блудницей? Что же ты молчишь, мучитель? Но Руф же была муавитянка. Руф – его бабушка. Значит, и Давид не совсем еврей. Значит, и Иосиф Обручник не совсем еврей. Он же из потомков Давида. А может, и я не совсем не еврейка, а? Ты же сам повторяешь без конца. В Исааке наречется тебя семя. Значит, не всякий иудей, кто по плоти иудей. Послание к евреям, кажется. Постараюсь в дальнейшем избавить вас от многочисленных ссылок на Священное Писание. Кто же виноват, что моя свекровь ежеминутно что-то оттуда вспоминает? Последние годы своей жизни она других книг не читала, и, кажется, прочитанное равнялось для нее пережитому. Я буду по возможности опускать скучные места. Я вообще считаю, что с момента воплощения слова наступила моя пора, а ваша миссия была окончена. Что такое Ветхий Завет? Дурно понятое откровение, так что чем вы лучше язычников? Ты хоть первый догадался, что язычники тоже люди. Сам, кстати, догадался. Видение с нечистыми животными было не тебе, а Петру. Деян. 10:9. Что? Я же говорю, ты самозванец. Савл, я хочу стать святой, как ты, по благодати, а не в награду за подвиг. Вот тебе крайняя степень нищеты духом. Савл, купи мою душу. Стоп, вот оно. По-моему, это объясняет многое. Надо быть такой убежденной старой ведьмой, как моя свекровь, чтобы додуматься до того, что душу можно продать не только черту, но и святому, да еще одному из главнейших апостолов. У меня слов нет. Сделай из меня за это что-нибудь. Боишься? Чего ты боишься? Думаешь, это будет твоим отпадением от Бога? Проснись, оно уже совершилось. Если ты самозванец, это само собой разумеется. Если же нет, то выходит, что прежде всех век ты был предназначен для благовенствования, так? А Стефана ты побил камнями уже во времена вполне исторические. Неужели ты в самом деле думаешь, что полнота времен была только в начале нашей эры? Чушь, она была всегда. Вот я беру Библию и открываю, допустим, первую книгу царств. Ну и что? Ни Бытие, ни Книга Судей, ни Вторая Царств при этом никуда не денутся. Следовательно, страх твой напрасен. Ты уже получил свою долю неизреченной благодати. Я, кажется, как и она, начинаю уже бредить. Что ж, терпите, если вам интересно. Я ничего не понимаю. Можно подумать, она обращается не к апостолу Павлу, а к какому-нибудь Симону Волхву, купчиха. Все в порядке, прощение распространяется и на будущие грехи. Савла, Савла, купи мою душу. Я, в отличие от тебя, признаю себя самозванкой, поэтому купи мою душу, я за нее много не потребую. Что-нибудь из этого. Первое. Хорошо ли ты себе представляешь, что такое я? Вот представь, что если бы Лия была бесплодной, или если бы Марфа сидела у ног Христа, как Мария, и не дала бы ему поесть, так вот это я. А ты, солнышко, избавь меня от этого, и я стану хорошей. Мы с тобой потом как-нибудь вместе оправдаемся. Итак, был же период, когда Илия перестала рожать. Вот ту Лию вспомни и представь, что она всегда такая была. Между прочим, как свидетельствует Писание, пророки рождаются обычно от неплодных. Это она про что? У нее есть сын. Это так же верно, как то, что у меня есть муж. Или она хочет задним числом сделаться матерью пророка? Пусть я буду матерью пророка, а? Воспитание он получил вполне пророческое. Ага, Феликс рассказывал. Это заключалось в том, что она его читать не учила, школа его не отдала, добилась того, чтобы врачи признали его слабоумным, и ходила, и при мне тоже, по дому нагишом, считая, видимо, что в ее облике совсем нет эротики, а только одна эстетика. Чудо, а не свекровь. Мраморная статуя. Феликс ест только хлеб и мороженое. Толстый. Второе. Ладно, оставим это. Тогда давай сделаем из меня философа-богослова. Я разработаю тогда концепцию, которая у меня и так уже имеется. Вот послушай, это очень интересно. Это я называю аскетический мистицизм. Что это значит объяснить? Это иррационализм без наслаждения, мученичество без экстаза, молитва без озарения и при этом самая простая вера, основанная не на откровении, а сама на себе, самодавлеющая вера. Я не иудейка, я верю в Христа, не видевший чудес, и считаю, что евангельские чудеса слишком похожи на литературные метафоры. Я хочу получить благодать, не ощущая ее сладости. Я святая, а? Третье. Или дай мне дар молчания. Святая Дева родила Бога Слово, потому что умела слышать, единственно от луха. Савл, сделай мне такие уши, чтобы слышать. А так, что мне? Поставить на стол телевизор, сверху еще один телевизор, забраться на него, стоять там на одной ножке, размахивая руками, как куриными крыльями, и кричать «Помоги моему неверию!» Вот ты, помоги моему неверию. Поговорим об оправдании верой, ведь это твоя идея. А то вот Иаков говорит, и бесы веруют и трепещут, так что вера без дел мертва есть. Иак 2:14-19. А ты говоришь, делами ли оправдался Авраам? Пожалуйста, если хотите, сами ищите соответствующие места в посланиях. Мне это надоело. Между прочим, где-то я прочла, что Ориген считал, что Христос должен пострадать вторично для спасения демонов. Савл, я не пью вина, не курю, ем очень мало. У меня одна слабость. 3 раза в день ванна с пеной и дорогие ароматные кремы. Я очень красивая, Савл. Своего Феликса я родила, когда училась в 9 классе. Знаешь зачем? Чтобы иметь репутацию распутницы, будучи при этом святой. Мне это удалось. Надо сказать, слухи обо мне были не совсем ложны, однако хуже я от этого не стала. 4. Итак, Савл, давай я буду мученицей, а? Созовем всех евреев, чтобы они побили меня камнями. Примешь в этом участие, а, Савл? Пригласим в гости родственников жены моего сына. Моих. Все вместе побьем меня камнями. Я мгновенно попаду в рай, и мы с тобой оправданы. Савл, купи мою душу. Это мне напоминает детскую дразнилку «Купи слона». Я так и вижу эту дамочку перед апостолом. Савл, купи слона. Савл, я же всю жизнь готовилась к этому торгу. 5. Или сделай меня ангелом. Но ангелы безличны, правда? Вот ты сделай меня ангелом, мне ужасно надоело мое лицо, ведь к старости женщины превращаются в уродливых ведьм. Сделай меня ангелом, прими мой грех на себя, купи мою душу, Савл. Савл, купи слона, не могу больше, она будет продолжать эту безумную беседу до морковкиного заговения, а у меня разболелась голова, я больше не могу. Нет, это она хорошо придумала, мне только что пришло в голову, если продавший душу черту попадет в ад, то продавший душу святому должен вроде бы попасть в рай, хитро закручено. Как там у Савла, то есть у Павла в послании, кажется, к коринфянам? Можно, значит, есть идоложертвенное, потому что раз идолы – ничто, то нет в этом оскорбления для Бога. Но лучше не есть, потому что кто-нибудь из малых сил может соблазниться. Есть тут малые, нету? Ну, так, приятного аппетита. Да, перед смертью ей привиделось, будто к ней пришел священник и не дал ей отпущения грехов, за что она обозвала его «савонаролой». И знаете, каковы были ее последние слова? Она приподнялась на кровати и сказала, «Савл, купи слона, честное слово». «Пусть Бог простит мне и ей, а вы малые, не соблазняйтесь, пожалуйста, иначе худо. Горе тому, через кого соблазн приходит. А теперь приятного аппетита и до свидания».